Я зажмурился. Потом раздался душераздирающий скрежет. Дитрих дернул меня, я почувствовал, что сползаю назад. Стал упираться локтями, помогая насколько можно Вандемейру. Поднять рухнувший, вбитый падением в грунт электровоз невозможно. Сколько весит такая железяка? 4-5 центнеров. Больше. Костик не мог поднять одной левой. Потом я сообразил. Он не поднял всей махины, а смял, отогнул проржавевший насквозь борт. Вот Тарас выдохнул и повалился на колени. К его лицу стали возвращаться нормальные краски. Потом они с Дитрихом склонились над моей ногой. «Перелом», — вынес вердикт Вандемейр. «Закрытый, но выглядит довольно паршиво. Попробую соорудить лубок». «Слепой, как вы себя чувствуете?» «Можете называть меня хромой». «Та що йому зробиться? Якщо шуткує, то порядок. Робіть лубок, доктор». Обезболивающее, наконец, подействовало в полной мере. Нога отнялась совсем. Теперь я мог перевести дух и, наконец, осознал, что дела мои на редкость плохи. Дитрих тем временем спорол на мне брюки, но я не ощущал прикосновений своей несчастной, онемевшей конечностью. Захотелось поболтать, захотелось непременно сказать кому-нибудь гадость, чтобы ни одному мне было плохо. Костик потихоньку ретировался, в моем распоряжении остался лишь Дитрих. «Вандемейр, а зачем вы мне врали насчет носорога?» Ученый перестал колдовать над моей ногой и удивленно уставился на меня. «Что вы имеете в виду? Какой носорог?» «Помните свой первый день в зоне? Когда вы завалили кабана, то стали втирать мне насчет ампул со снотворным, которым обездвиживаете носорога. Ну и все такое». «Да, припоминаю». «Ну так вот, я заметил. Вы стреляли зверю в висок, где череп тоньше. Грамотная работа. Но так стреляют пулями, а не снотворным. Ампулой не нужно пробивать кость». «Ну так что вы скажете в свое оправдание, лгун?» «Видите ли», — Дитрих отвернулся и занялся лубками. Моего взгляда он старательно избегал. «Вы и ваши соотечественники настолько наивно оцениваете людей из Западной Европы, будто все мы сплошь законопослушные идиоты. Мне не хотелось лишать вас этой веры». «А сколько носорогов вы убили?» Вандемейр тяжело вздохнул. «Ну, двух. Вы же понимаете, бывают ситуации, когда зверя остановить невозможно. Тогда приходится отступать от принципов». Где-то поблизости вроде бы топор тюкнул по дереву. Раз, другой, потом еще и еще. Однажды сталкер Петров отступил от принципов и продал хабар ученым на Янтаре. Потом полгода прятался от своего перекупщика. «Вандемейр, зачем я с вами связался? Вы бессердечный убийца носорогов. Вы превратили меня в калеку, циничный человек из Западной Европы». Дитрих негромко хрюкнул. Не знаю, что он хотел этим сказать. Тут к нам присоединился Костик. Он приволок толстую палку с рогулькой на конце. Похоже, срубил деревце. «Чем это?» «Ах да, саперной лопаткой». «Левша, блин». Подковал английскую блоху лопатой. Тарас плюхнулся рядом с нами, зажал палку между ногами и протянул ладонь. «Вандемейр, дайте мне ніж, сліпого. Трохи підрівняти треба». «Меня теперь зовут Хромой, а не Слепой, запомни. И вообще, ты бы мог меня попросить, я пока что в состоянии поднять собственный нож». Я протянул инструмент Костику, тот засопел и стал строгать неровно срубленные края палки. Потом Вандемейр заявил: «Ну вот, что можно сделать в походных условиях, я сделал. Слепой, постарайтесь не тревожить ногу, не опирайтесь на нее». «А вот тебе и костелика». Тарас протянул мне палку. «Якщо ты только ногу и голову вдарив, то самостійно и ты спроможний». «Я? Голову?» «Ну ты ж казав, сталкеру Петрову на голову упал электровоз». Когда Тарас передразнивал меня, то говорил по-русски четко и без акцента. «А почему вы вообще полезли на этот бронепоезд?» «Как почему, Слепой? Вы же первым туда запрыгнули». «Мне показалось, это отличная идея – укатить от мутантов». «Рельсы шли под уклон». «Я не запрыгивал, меня полтергейст швырнул». «Удача, великая богиня и мать богов! Мне обижаться на тебя или вознести хвалу? Я же не хотел прыгать на эту дрезину, которая, покатав меня, вздумала сама поездить по моим ногам. С одной стороны, мы удрали из пещеры и все живы. С другой, я после падения охромел, а парні, хоча й помяли крепко, но відділались ушибами. «Наверное, я выберу хвалу. С богами лучше не ссориться. Слава тебе, богиня, удача, но постарайся больше так не делать». «Ну ладно», – я приподнялся, опираясь на выстроганную костиком палку. «Получилось». «Отлично, стоять я могу. Однако вряд ли мне удастся простоять, пока вы сходите за помощью». «Не кажи, дурниць, ми без тебе не виберемося з цієї зони, так що підеш з нами». «Егоїсти, ладно, я согласен, пойду, так і быть». І ми пішли. Костик підставив плечо праве, тому що слева висів калаш. Термінатор сказав: «Не сильно тисни, бо рука болить». «Так давай і тобі обезболюючого, Коля». «Ні, я дивився, небагато в нас ліків залишилось». Это верно. Лекарства были большей частью Вандемейра, а его рюкзак уволок пустовар с зоной его дери. «Так что я потримаюсь. Побережи обезболюючи для себе. Я поки що так можу». Термінатор – железный человек. Ох, и выпьем же мы с ним за удачу, ох, и надеремся до поросячьего визга. До бюрерского визга, вот как. Передвигались мы не слишком бодро. Все устали, спать хотелось. Вандемейр опять раскашлялся. К тому же в его аппаратуре разрядились аккумуляторы. А без работы Дитрих, что наркоман без своевременной дозы. Я понял так, что необходимость работать, вернее не так, не необходимость, а возможность работать, поддерживала его, не давала скиснуть. Рыжий словно уговаривал себя, что пока трудится, о неудобствах и трудностях нужно забыть. И ведь успешно уговаривал, вот в чем штука. А сейчас Вандемейр напоминал сдувшийся воздушный шарик. Он брел, шатаясь, поминутно кашлял. Да что там? Я даже видел, как он сплевывает в траву. Не на салфеточку, как надлежит благонамеренному господину, а прямо на природу харкал. На мать нашу природу в ее пыльных, пожухлых проявлениях. Я подумал, что не мешало бы подсунуть ему новый допинг. «Вандемейр», старательно изображая голосом тревогу, окликнул я. «Вам плохо? Может, нам сделать привал? Вы отдохнете, поспите. Черт с ним, с пустоваром, пусть проваливает». Потому как Дитрих встрепенулся, я понял, сработало. «В самом деле, пустовар». Рыжий перестал кашлять и задрал подбородок. «Интересно, где сейчас этот подонок?» «И куди мы йдемо?» — вставил Костик. «К ближайшему КПП. Небось и пустовар туда же путь держит». После того, как Дитрих понял, что сменному аккумулятору жить осталось недолго, тут же перевел свой КПК в спящий режим. Так он сам выразился. Теперь полноценно работал только мой ПДА. И сейчас я машинально бросил взгляд на монитор. «Приближаются сигналы. 4 человека». «Это отлично. Попросим помощи». «Погодите, Вандемейр, погодите. Это зона. Здесь спешить нельзя». Мы брели по редколесью, и хотя до встречных оставалось несколько сотен метров, пока что никого за деревьями не видели. Я придержал Костика за плечо, и мы встали. Мне не понравилось, как смещаются точки, встреченные сталкеры на моем ПДА. Они передвигались короткими рывками и одновременно растягивались цепью. С чего бы, если они не бандиты? Мы видны на их ПДА как единственный сигнал. То есть четверым одного встречного бояться не с чего, а вот мародерам-одиночка как раз подходящая добыча. Тарас понял меня без слов, помог подобраться к толстому клену, там я привалился грудью к шершавой коре и вытащил пистолет. Костик присел поодаль в кусты. Вандемейр выбрал позицию поблизости, ему достался клен потоньше. В этом молоденьком лесочке большинство деревьев были слишком тонкими, чтобы служить полноценным прикрытием. «Вандемейр, присядьте, как Костик», – велел я. «Ваш оранжевый костюмчик слишком заметен. И держитесь подальше от меня, потому что только мой сигнал виден на ПДА».